Исправитель. Книга 1. Первомай. Жаров Александр. Это реальная история. Она началась в СССР в 1980 году и продолжается до сегодняшнего дня. По требованию выживших, все имена и названия изменены. Из уважения к павшим, все события описаны так, как и происходили в действительности. Все совпадения непреднамерены. Все негодяи понесут ответственность. Прошлое не предопределено. Сергей Михайлович, крикнул я, выходя из лифта. Вы где там пропали? Долго еще ждать? Как чувствовал, не надо было соглашаться на эту дурацкую затею. 15 минут уже вылились в полтора часа. И это еще далеко не конец. Отснято, в лучшем случае, процентов 40. Сергей, словно реагируя на мой голос, софиты погасли и лестничный пролет, ведущий на крышу, погрузился в полумрак. Эй, народ, вы закончили? Ответом стала тишина. Ох уж эти Филлини и Михалковы. Можно подумать, не сюжет телевизионной передачи снимают, а фестивальный полный метр. Припадая на левую ногу, я начал подниматься по лестнице. Вообще-то, я на съемки никогда не выезжаю, но сегодня у Михалыча не явился актер, изображающий матерого урку, и он попросил выручить. Ага-ага, из меня бандит, как из скрипача тракторист, усмехнулся я. Ерунда, у тебя типаж бандитский, возразил наш линейный продюсер. Нет, выдает, типаж, здрасте, ты фото преступника видел вообще-то? Хмыкнул я и покачал головой. Для написания сценариев мне приходилось перелопачивать материалы следствия, разыскивая данные всех участников событий. Так что я, честно говоря, был не особо творческой единицей. Меня правильнее сравнивать со следаком, а не с творцом телевизионных иллюзий. Саш, а ты в зеркало на себя смотрел? Изобразил кривую улыбку Михалыч. Вы с ним похожи, как две капли. Для убедительности он постучал перед моим лицом хлопушкой с надписью «Знатоки следствия». Погибшая заложница. При советах был многосерийный телефильм с тремя главными персонажами, сыщиками из уголовного розыска, их троицу называли знатоками. Вот и игра слов. Сериал был популярным и широко известным. Знатоки самые запутанные и заковыристые преступления, щелкали как орешки. А «Знатоки следствия» – телевизионная программа о преступлениях, раскрытых во времена СССР, как бы с намеком именно на тот самый сериал, потому что ведущим и, типа, автором выступал один из актеров того фильма, Раневский. «В каком месте похож?» – буркнул я. «В лицевом, в каком же еще?» – засмеялся Сергей Михайлович, нарисовав пальцем воображаемый круг вокруг моего лица. «Ладно, неважно, ты в кадре-то на 2 секунды мелькнешь и все, со спины снимем. Подойдешь сзади, финку воткнешь, заберешь портфель, прыгнешь в машину и уедешь. Всего делов-то, ты же сам расписал, знаешь ведь, 15 минут, старик, на все про все, обещаю, и гонорар твой, тебе 30 штук лишние что ли за несколько минут работы, 30 штук, естественно, на дороге не валяются, чего уж там говорить, выручи, старичок», продолжил уговоры продюсер, «а то Раневский раскапризничается, а мне отдуваться, сам понимаешь, если не снимем по графику, будет жуткий скандал. Ты же не хочешь, чтобы меня выперли?» «Нет, конечно, да только теперь здесь еще часа два минимум торчать придется». «Ладно, нечего ворчать, как дед, как говорится, взялся за гуш, иди в душ». В общем, поднявшись на площадку перед чердачной дверью, я осмотрелся. Софиты не светили, людей не было. Видать, пока я поднимался на лифте, они спустились пешком. Саквояж только с собой прихватить забыли. Блин, я глянул на часы, тряхнул головой и взял небольшой портфель, набитый советскими деньгами. 500 тысяч. Деньги по тем временам сумасшедшие. Вздохнул и поковылял вниз. Подошел к лифту и нажал большую, прижженную окурками пластиковую кнопку. Лампочка внутри кнопки загорелась и, мигнув, тут же погасла. Двери открылись, и я вернулся в тесную, исцарапанную похабностями кабину. Нажал кнопку и поехал вниз. Правда, ехал я недолго. Свет вдруг моргнул, один раз, другой, третий, и лифт, задрожав, остановился. Зашибись. Я ткнул в кнопку первого этажа. Ноль реакции. Вот невезуха. Нервно потыкал еще несколько раз, прислушался. Нет, никаких признаков жизни. Ну, бляха-муха. Ресурс никакой уже, все выработано. В сердцах я долбанул кулаком по кнопкам, не разбираясь, и свет окончательно погас, а двери с грохотом разъехались в стороны. «Сим-сим, откройся, блин». Я выглянул на площадку 7-го этажа и, ругнувшись про себя, решил уже было двигать пешком. Спускаться на протезе не кайфово, прямо скажем, но полдня ждать, заработает ли чудесным образом лифт, смысла, естественно, не было никакого. Чудес не бывает, так что я приготовился преодолеть 7 этажей. Всего-то, у тебя и походка подходящая, вспомнил я уговоры Михалыча. Ага, точняк, треть ноги осталась в Афгане в незапамятные времена, примерно 40 лет назад. С тех пор вот, в общем, я собрался ковылять по лестнице, но свет в кабине вдруг снова зажегся. Я сделал шаг назад, машинально ткнул в кнопку первого этажа и двери, тут же среагировав, закрылись. Загудел электродвигатель, и кабина поплыла вниз. Погодите, мне казалось, что здесь было больше надписей и вообще ХМ-лифт после ремонта, похоже. Странно, что я сразу не обратил внимания. Выйдя из подъезда, я снова удивился. Ни машин с техникой, ни палатки с кейтерингом, ни, собственно, съемочной группы. Вообще ничего, но работа сделана отлично. Прямо чувство такое, что тут реально 80-е, у меня даже что-то такое, ностальгическое промелькнуло, коротко, на одну секундочку. Сердце ёкнуло. Статисты вдалеке выглядели натурально, да и молодая мама с коляской. Все по сценарию. Катерина, художник по костюмам, прям в самую точку попала. И коляска такая, как надо, настоящая и не старая. Да и светлокудрая мамаша в черной шляпке таблетки и в сером слегка расклешенном к низу пальто с замысловатыми защипами на плечах выглядела, как сейчас модно говорить, аутентично. «Мать», — обратился я к статистке. «А где вся группа? Чего?» — вздернула она бровки. «Какая группа? Я на юных девиц давно не смотрю, но тут отметил про себя, что она миленькая. Ну, не детсадовская же, съемочная. Где еда, где народ, где Сергей Михайлович? Съемочную группу на Мосфильме поищи», — хмыкнула она и легонько мотнула головой, а потом с сарказмом добавила: «Отец, ХМ, при чем здесь Мосфильм? Я не понял, отменили съемки или что?» Но девица только закатила глаза и, покачивая бедрами, медленно покатила коляску прочь. На просевшем подтаявшем снегу за колесами потянулись наполняющиеся водой следы. «Ненавижу такие приколы». Я сунул руку в карман, чтобы вытащить телефон и позвонить. Тьфу, на мне же пальто из реквизита, а телефон остался в куртке. Только вот где теперь куртка? В трейлере. А трейлер? Нет, ну, ё-моё. Как чуял, не хотел соглашаться. Съемки – это всегда полная хрень. Уехать не должны были, там на чердаке свет остался. Значит, они были где-то поблизости. Я внимательно осмотрел длинный двор, ограниченный с двух сторон бесконечными серыми монолитами девятиэтажек, а с третьей – пристройкой некогда знаменитого универсама «Ленинградский». Никаких телевизионных машин не было видно. Трансформаторная будка, газик защитного цвета, красный «Москвич», бежевая «Победа», очень натурально занесенная обтаившим и почерневшим снегом, «Жига» и «Луаз». Где его откапали, вообще? Выглядел он, как новенький. «Алло, тетя Мотя, сказать что ли не можешь?» — крикнул я в спину дерзкой девчонке, но она только плечами повела. «Змея малолетняя». Двор был огромным, с потемневшим тающим снегом и куцами елками. Пахло весной. По идее, места здесь на все хватило бы, но, наверное, решили технику за дом выгнать, чтобы не портить картинку. Ладно, я повернулся и быстро пошел вдоль дома по направлению к пристройке магазина. Сейчас в ней располагались Азбука вкуса, Перекресток и еще куча всего. А раньше был гастроном, дочь директора которого и была похищена в далеком 80-м. Шагая по мокрому асфальту, я по инерции еще несколько раз прокрутил мысль об исчезнувшей съемочной группе, и вдруг, я вдруг понял, что у меня с горлом что-то. Когда разговаривал с молодой мамашей, показалось, будто что-то не так, но мысли другим были заняты, а сейчас вдруг вспомнил. Простудился что ли? Я поежился. Пальтишко было не ахти. Проскочив через квадратную арку в доме, образующую проезд, я оказался с другой стороны жилого дома. С задней стороны магазина стояли два крытых грузовика на разгрузке. Газонный зилок с надписями «Хлеб и рыба». Излишество какое? Для чего это? У стены магазина были составлены пустые деревянные ящики. ХМ и металлические, проволочные для молочных бутылок. Натурально, да. Зачем только? Можно было бы архивные записи найти. Для чего так подробно создавать декорации, если с этой стороны даже и действий никаких не будет? Максимум камера проезд сделает. В любом случае, съемочной группы здесь не было. Я заспешил дальше, обогнул угол магазина, выходя на Ленинградское шоссе, и охренеть. Ну, Сергей Михайлович, ну, продюсер, ну, Жук, денег мало, да, Рейтинги падают и бюджет режут. Ага, я вижу, как режут. От зарплаты жалкие 20 тысяч отрывают, а тут, от азбуки вкуса не осталось и следа. Все переделали, вчистую. Причем, сделали идеально, до малейших нюансов, и вывеску, и витрины во весь невообразимо длинный фасад, и неработающие зимой автоматы с газировкой. Блин, такое ощущение, что они даже перестроили все. Это сколько же бабок в декорации влупили. И, главное, зачем, это вообще не ясно. По сценарию в гастрономе съемок нет. Зачем это все нужно было? Вообще-то, ясно зачем. Чтобы бабло освоить да на карман положить, а тут, я повернулся и, телевизионных машин здесь точно не было, зато исторических автомобилей хоть пруд пруди. Парковка перед магазом была забита «Волгами», «Москвичами» и «Жигулями», а также всяческой экзотикой, а по шоссе машины шли настоящим потоком. Что я пропустил? Мы получили бюджет на съемки блокбастера, я прикинул, какие это деньги. Капец, просто. И вот все эти прохожие, блин, они будто из прошлого сюда попали. И лозунги на домах, охренеть. Неужто это Михалыч так развернулся? Фигня, нет, конечно, он бы так не смог. А кто? ПФ, не знаю. Выглядело это все как настоящее. Настолько, что у меня снова сердце ёкнуло. На мгновение даже почудилось, будто я снова в Союзе, а все, что было последние 40 лет, это только наваждение. Как если бы все эти годы жизни мне просто привиделись. Чума, в общем. Может, у меня случились бред и галлюцинации? Я постоял немного с открытым ртом и побежал обратно. Меня посетила догадка, которую нужно было проверить. Они поставили машины за трансформаторной будкой. Точно. Как я сразу-то не допер. Вернувшись во двор, я снова увидел девушку с коляской и меня будто по голове ударило. Мои ноги. Вернее, одна из них. Я сейчас бежал и не чувствовал боли или неудобств. Я резко присел и задрал левую штанину. Охренеть. Тут же выпрямился и посмотрел по сторонам. Кто-то мне подсыпал какой-то пакости в кофе. Точно, вкус был кислее, чем обычно. Иначе это и объяснить невозможно. Шутники, блин, шутники, твою мать. Нога оказалась живой и настоящей. Никакого протеза. Просто нога, девушка. Заорал я и тут же осекся, потому что вспомнил материалы дела, на основании которого писался сценарий для сегодняшних съемок. Этот кусок в сценарий не вошел, но я его хорошо помнил. В деле это было. По словам свидетельницы, гуляющий с ребенком, парень 25 лет от роду, оказавшийся, как выяснилось впоследствии, молодым специалистом, приехавшим в Москву в командировку, вышел из подъезда с кожаным портфелем в руке. «Где съемочная группа?» – спросил он. Она ответила, что не знает. Он задал еще несколько подобных нелепых вопросов, выглядел растерянно и обескураженно. Вскоре во двор въехала белая «Волга» ГАЗ-24. Из подъезда появился хромой мужчина чуть старше среднего возраста. Как стало известно позже, это был ранее несудимый Толоконников Эдуард Эдуардович. Он выхватил нож, нанес парню несколько ударов, вырвал из руки портфель и впрыгнул в автомобиль. Капец. Нет, я понимал, что я не молодой специалист и вообще не молодой. И я четко осознавал, что все это полное безумие, особенно живая нога вместо искусственной, и что мне определенно что-то подмешали в кофе. Понимал, но, как говорится, ощущал себя на измене. Или как там, короче, удары ножом мне получать не хотелось. Я осознавал, что, скорее всего, все это было полной дичью, глупостью и бредом, не имеющим ничего общего с действительностью, но чувство, будто все происходит взаправду, не оставляло меня, а, напротив, усиливалось. Тем более, что в дальней части двора в этот момент как раз появилась белая «Волга». ГАЗ, между прочим, 24, как в моем сценарии. Не дожидаясь, когда моя паранойя превратится во что-то еще более ужасное и, тем более, не дожидаясь, когда мужчина возраста выше среднего начнет размахивать ножом с целью нанести мне раны, несовместимые с жизнью, я развернулся и забежал в подъезд, бросил портфель в темном тамбуре между подъездными дверьми и поднялся по трем ступенькам к лифту. В этот момент из него выскочил именно тот человек, фото которого я видел в архивном деле. Сам, собственной персоной, тот самый персонаж, которого сегодня должен был изображать я, японский городовой. Мне хватило одного мгновения, чтобы узнать глубоко посаженные, горящие ледяным пламенем глаза, крючковатый нос и сине-черную шевелюру. Сердце оборвалось и тут же начало молотить, как сумасшедшие. Мне резко стало безразлично, видение это, бред или галлюцинация. Он окинул меня цепким взглядом и, быстро ковыляя мимо, засунул руку в карман короткой импортной куртки. Там, вероятно, лежал выкидной нож. Моего героя, ну, то есть того парня, которого он замочил, этот пират не знал, и интересовал его только портфель. Да по херу. Сразу, как только он проскочил мимо, я с разворота, со всей молодецкой дури от всей, практически, души долбанул ему по затылку. Размахнулся, как в замедленной съемке, отвел руку до предела назад, и, вложив в удар весь свой вес хрясь, в затылок. Мне казалось, что действую я непростительно медленно и бью до ужаса слабо, но бандит молча, не проронив ни звука, рухнул вниз. Он спланировал со ступенек и жестко приземлился на бетонный пол подъезда, с грохотом, как кит, как мешок с картошкой. Двери лифта тут же с шумом закрылись, будто театральный занавес. Антракт. Времени на размышления не оставалось. Мимоходом я отметил, что Михалыч был неправ, когда говорил, будто я похож на этого урода, и бросился к двери. Я выскочил в тамбур, подобрал портфель, запихнул под левый борт расстегнутого пальто и выскользнул во двор. Волга стояла напротив. Чиркнув взглядом по машине, я с независимым видом двинул вдоль дома к арке, прижимая портфель локтем и придерживая снизу через карман. Кое-как сдерживая себя, чтобы не побежать, я дошел до проезда, свернул в проем и рванулся всей прыти. Помчался, как говорится, так, что пятки засверкали. То, что боли в ноге не было, весьма убедительно говорило о воздействии на меня каких-то веществ, либо еще кое о чем. Говорило о том, о чем и подумать было дико и странно. Миновав задний двор гастронома и обогнув его торец, я выскочил на улицу и рванул к автобусной остановке со стоящим на ней темно-желтым икарусом. Нужно было поднажать. От напряжения по бедрам разлилось жжение, дышать стало тяжело, но опасность придала сил. В самый последний момент я вскочил на подножку автобуса, успел схватиться за торчащую посередине трубу поручня, залитого кремовым пластиком, и тут же получил по лопаткам. Задыхаясь и, ртом глотая воздух, я обернулся, глядя в вытянутые эллиптические окошки, ударивших меня дверей, и увидел человека, бегущего к автобусу. Это был человек, фотографии которого в деле не имелось. Совершенно точно. Но, также точно было и то, что он принадлежал к банде, похитившей дочь директора гастронома. Вот этого, кстати, такого натурального, совершенно советского и даже легендарного гастронома, витрины которого прямо сейчас мелькали за окнами автобуса. Этого человека минуту назад я видел в той самой «Волге». Поняв, что икарус догнать не удастся, он резко остановился. Высокий, светловолосый, лет 40, я успел разглядеть квадратную челюсть и кроссовки. Постояв мгновение, он повернулся на 180 градусов и рванул обратно. А это могло значить только одно. Сейчас он впрыгнет в машину и помчит за автобусом. И чем это будет чревато лично для меня? Ударами финкой в область печени, не исключено и даже вполне вероятно. Я прошел к заднему окну и, поймав пристальный взгляд старушки в старенькой норковой шапке, уверенно соврал. Проездной. Пассажиров было мало и, кроме нее, внимания на меня никто не обратил. Взявшись за поручни, я уставился в окно. Белой «Волги» на горизонте пока не было. Проехав остановку и, понимая, что чем дальше я уеду, тем меньше шансов остаться незамеченным, когда открылись двери, я немедленно выскочил наружу. На противоположной стороне широкого Ленинградского шоссе виднелся пустырь и недостроенные здания. Быстро добежать до них шансов не было, поэтому я метнулся к двум, стоящим поблизости свечкам 17-этажек. Добежав, чуть притормозил, осматривая дорогу и увидел ее. «Волга» неслась на всех парах. Я подумал, что, возможно, ее пассажиры, а их по показаниям девушки с коляской было, кажется, двое, захотят проверить, не вышел ли я на этой остановке. Поэтому, не дожидаясь подтверждения своей догадки, я бросился за угол, потом за другой и понесся к длиннющему дому, стоящему под углом к шоссе. Я летел, делая семимильные шаги и надеясь, что мои преследователи не успеют подъехать к выходу из перехода раньше, чем я добегу. Я оказался проворнее. Подбежав к косому дому, я пошел вдоль здания. Когда сзади послышался звук двигателя, я был у третьего подъезда. Недолго думая, я открыл дверь и нырнул внутрь. Поднялся на два пролета и, встав так, чтобы не быть увиденным снаружи, посмотрел в окно. Белая «Волжанка» медленно ехала вдоль дома. Бляха-муха, если это был сон или галлюцинация, то, надо сказать, можно было легко обмануться, Поскольку видение и реальность ничем не отличались, я ущипнул себя за руку, за мягкое место между большим и указательным пальцем и едва не заорал от боли. Почему же тогда нет боли от протеза? Я так бежал, что, блин, снова присев и закатав штанину, внимательно изучил свою ногу. Именно, что ногу, а не ее металлический заменитель. Сняв ботинок, я стянул и носок, для верности. Нога выглядела абсолютно живой. Хм, для чистоты эксперимента я ее тоже ущипнул и снова почувствовал боль. Елки, нога была настоящей. Я снова обулся и похлопал себя по карманам. В правом кармане брюк нашелся плоский, подвешенный на колечко, ключ от английского замка. На том же колечке болтался дюралевый номерок с выбитым числом 128. Хм, 128. Во внутреннем кармане пальто оказался паспорт и командировочное удостоверение. Капец, как так, я же этого парнишку в сценарий не вводил. Хронометраж не позволил, да и его появление ничего ровным счетом не меняло. Случайный персонаж, упомянул и только. Я развернул командировочное. А. П. Жаров, специалист отдела снабжения швейной фабрики «Комсомолка», Г. Верхотомск. Да, все верно, командирован в Москву на шелковый комбинат имени Розы Люксембург. Билет на самолет Москва-Верхотомск на 9 марта. Дата в билете вписана ручкой, год не указан. Я открыл паспорт. СССР, не тяп-ляп. Ага, опять Жаров, Александр Петрович, 1 мая 1955 года рождения. Постарше меня будет чувачек. Так, прописка, общага, улица Мичурина, Верхотомск. Нет, я все это уже знал из материалов дела. Вернее, не то, чтобы знал, но читал. Прочитал да забыл. Мозг, разумеется, ничего не забывает и все хранит внутри себя. Так что под воздействием психотропных препаратов может выдавать все детали, тонкости и нюансы. Да вот только выглядело это все максимально правдоподобно. И автобус, и пассажиры, и улица, и транспарант, призывающий выполнить решение съезда. Будто я действительно оказался там, в далеком 80-м. Даже запах тот же. Весна, бензин и что-то неуловимое, но такое, что ни с чем не спутаешь. Или просто я стал острее чувствовать. Нужно было поехать домой, лечь в постель и уснуть. А утром все встало бы на свои места. Тут и к бабке не ходи. А Сергею Михайловичу я просто дам по чайнику, чтоб больше таких приколов не устраивал. Кстати, у этого Жарова бабка жила в том самом доме, вот он и попал под раздачу. Пришел к бабушке и кранты, нож в бок. Я открыл портфель, там были все те же пачки денег, что и до начала съемок. Вынул упаковку десяток, перемотанных бумажной лентой, и провел большим пальцем по срезу. Сколько здесь всего? Огромные деньжищи. Огромные, да, но они не уберегли дочь директора гастронома от Толоконникова. Интересно, а если тут кругом все такое советское, можно расплатиться советскими деньгами? Поразмыслив, я вытянул из пачки красненькую бумажку, поднял к глазам, полюбовался россыпью звезд, видимых на просвет, и сунул ее в карман. Ну, ладно, значит, надо ехать домой, а именно, в Химки, то есть нужно было двигать на ту же остановку. Только, раз уж такое дело, стоило кое-что проверить. Дочь директора гастронома. Блин, если здесь все такое настоящее и совпадает с событиями того дня, значит, наверное, в этой реальности должна была существовать и дочь директора гастронома. Наверное, да. В материалах дела говорилось, что ее похититель, тот самый Бандас, который замочил случайно нашедшего портфель Жарова, замочил и ее. Замочил и исчез с деньгами. Его поймали только через 5 лет. Когда он пробовал провернуть подобную схему похищения в Ленинграде, на вопросы следствия он не ответил, и подельники его, те, что были в машине, остались неизвестными. Толоконникова расстреляли и на этом все. Ладно, надо было действовать. Я закрыл портфель, выглянул в окно, удостоверился, что во дворе чисто, поправил цигейковую шапку и, спустившись вниз, вышел из подъезда. И первое, что увидел, была белая «Волга», возвращающаяся во двор. 2. Волга-Волга. Эпическая сила. Откуда она взялась? Волга — это круги, они решили наматывать. Раздумывать было некогда. Нужно было выскочить на людное место, а машина резко ускорилась. Ясно, что они увидели меня. Во дворе, как назло, не было ни одного человека. Я почти добежал до угла дома, когда преследователи поравнялись со мной и резко затормозили. Хлопнули дверки. «Эй, парень!» — закричали сзади, но я несся вперед, не оглядываясь. Хрен с ними, с деньгами, Надо было бросать портфель и стараться уйти. Ясно же, что им был нужен не я, а бабки, хотя, за удар по затылку Толоконников наверняка хотел рассчитаться. Правда, пока они не получили деньги, заложница, по идее, оставалась бы живой, а вот загробастав свой выкуп, могли сразу ее ликвидировать, что они в действительности и сделали, судя по материалам следствия. Но можно было бы позвонить ее отцу и в милицию, чтобы быстро освободить девушку. Я вполне мог успеть, вот только адреса того места, где ее держат, не знал. Знал только, что она в частном доме в Путилково, в деревне Путилково. Адрес в деле, разумеется, был, но я его не помнил. Зато, как выглядел дом, помнил довольно хорошо. Фотография заброшенной деревянной избы в деле имелась, и не одна даже. Фотографий было много, в том числе совершенно жутких. Оставалось буквально пара шагов до угла здания и там уже, опа. Завернув за угол, я буквально налетел на желтый милицейский УАЗик. Место, хоть и было проходным, казалось безлюдным и даже укромным, так что встретить здесь милицию оказалось настоящим чудом. Старли и сержант, нависшие над человеком, прижавшимся к борту машины и выглядевшим нетрезвым и несвежим, резко обернулись в мою сторону. «Товарищ старший лейтенант!» Тут же закричал я, топот шагов за моей спиной немедленно стих. «Вот они, те самые!» Старлей нахмурился, бросил короткий взгляд на подвыпившего дядьку и внимательно посмотрел на меня. «Парень, тебе чего?» Я, переводя дух, обернулся назад и показал рукой на преследователей. «Это преступники, они человека похитили. Здесь, на краю Москвы, где и снег еще не растаял, и где между огромными домами раскинулись не менее огромные просторы, подобные восклицания казались неправдоподобными и нелепыми. Где СССР и где похищение?» Книжек, видать, юнец начитался. Я понимал, что патрульных к делу притянуть проблематично, но нужно было что-то делать. Двери белой «Волги» снова захлопали. Взревел мотор, и машина быстро покатила в сторону соседнего дома, такого же длинного и тоже стоящего под углом к Ленинградскому шоссе. «Ты тоже пьяный или как?» — сердито и одновременно равнодушно спросил старший лейтенант. Сержант, не глядя в мою сторону, продолжал хлопать по карманам мужика, похожего на бомжа. Я в подъезде их разговор подслушал, импровизировал я, поскольку на объяснение того, откуда я в действительности знаю подробности преступления, времени не было. Случайно. Они выкуп получили за похищение дочери директора гастронома, поэтому и погнались за мной. «Зачем за тобой-то?» — хмыкнул Старлей. «Чтобы убить, документики покажи, наверное». Он криво усмехнулся и, взяв паспорт, внимательно его изучил. Смерив меня с головы до ног недоверчивым взглядом, уточнил: «Что в Москве делаешь?» «Бабушку навещаю». Он снова хмыкнул, глянув на портфель в моей руке. «Сколько у них денег?» — спросил он, возвращая паспорт. «Сумму не знаю, но они говорили про дипломат. Типа, дипломат с деньгами». Старли с сержантом переглянулись. «Поехали, проверим», — кивнул сержант. Голос у него был низкий, скрипучий, как железом по железу. «Этого брать?» — показал он на пьяницу. Старлей только рукой махнул. «А этого?» — спросил сержант, показывая на меня. «Нет, я данные запомнил, если что, давай за руль, сами разберемся». Стартер несколько секунд потарахтел, прежде чем схватился двигатель, и тут же взвыла сирена. Козел сорвался с места и полетел вслед успевшей умчать довольно далеко «Волге». Да, судя по тому, что менты оказались похожими на джентльменов удачи из каких-нибудь 90-х, версию с бредом и галлюцинациями отметать было рановато. Тем не менее, бред это был или не бред, но я видел фотографии того, что Толоконников сделал с девушкой, а значит, надо было идти в уголовный розыск, но время было не на стороне жертвы. Боюсь, объяснения могли бы затянуться. Стало быть, нужно было мчаться в другое место, тем более, оно было недалеко. Со всей дури я побежал обратно к универсаму, выбежал на улицу и понесся по тротуару, наслаждаясь давно забытым чувством легкости. Ноги и дыхалка работали, как у молодого, будто не было миллионов выкуренных сигарет и цистерн, выпитой за эти годы беленькой. Удивительное дело, ритм столицы, спешащие по мокрому асфальту прохожие, летящие автомобили и свежий, несущий аромат наступающей весны ветер, вплетались в ритм моего бега и придавали мне силы и бодрости. Давно я не чувствовал себя таким энергичным и решительным. Через несколько минут я подбежал к Ленинградскому, влетел внутрь, чуть не сбив пожилую даму, которую и бабулькой-то назвать язык не повернется. «Профессорша, не иначе». «Молодой человек», — укоризненно подняла она брови. Простите, улыбнулся я, останавливаясь и оглядывая грандиозный универсам. Надо было сообразить, куда двигаться дальше. Вероятно, нужно было двигать в тот или другой конец. Я пошел быстрым шагом мимо стендов с продуктами в сторону большой таблички с надписью «Мясные консервы», колышущейся под потолком чуть дальше точно такой же вывески с рыбными консервами. Проталкиваясь сквозь очередь за колбасой, я дошел до конца. «Эй!» – окликнула меня строгая пышнотелая продавщица в белом халате и чипце, когда я подошел к двери, обозначенной как служебное помещение. «Куда?» – «К Кафману». Не задумываясь, выпалил я. «Якова Михайловича нет», – сердито ответила она. «И сегодня не будет. Его нет или он не принимает. Это очень важно. Я по семейному вопросу. Нет его», – повторила она, будто отгоняя назойливую муху. «Я все-таки гляну», – кивнул я и нажал на дверную ручку. «Да что это такое, Вова? Иди скорее». Не дожидаясь появления Вовы, я заскочил в темный коридор и побежал, выискивая табличку с именем заведующего. «Ага, вот и она», – нашел быстро. Я без стука толкнул дверь и ворвался в кабинет. Но Кафмана там не оказалось, кабинет был пуст. Правда, очень недолго. Тут же нарисовался крепкий дядечка, а за ним появились два пропитых грузчика в синих халатах. «Ты кто такой?» – с угрозой в голосе спросил, по всей видимости, тот самый Вова. «Вова, где шеф?» – уверенно перевел я разговор в нужное мне русло. «Знаешь его домашний номер? Звони». На шум подбежали тетушки с циничными лицами товароведов и бухгалтеров. «Где Яков Михайлович?» – повысил я голос. «У меня важная и срочная информация». Сначала повисла короткая пауза, заполненная недоуменными переглядываниями, а потом трудовой коллектив пришел к единогласному решению о выдворении меня из служебных помещений. Почти к единогласному. Одна из участниц этого импровизированного собрания все же решила сделать звонок шефу, но не дозвонилась. А дальше все пошло почти по Ильфу и Петрову. После непродолжительной гражданской панихиды тело было предано земле. Впрочем, меня, как Паниковского, не бросали, а просто вывели из закромов родины. Оказавшись на широком тротуаре, я бросился в сторону проезжей части, мимо припаркованных авто и мимо прохожих, спешащих в универсам и из универсама. Обогнув засыпанный подтаявшим снегом газон, я оказался на краю и поднял руку. Москвичата и Жигулита, Волжанки и Мазы, Кубани и Рафики, Лиазы и Лазы. Машин было много. Железный поток, конечно, не так много, как пару часов назад, когда я ехал на съемки, маринуясь в пробках, но и немало. И, главное, все эти средства передвижения, за редким исключением, были созданы во второй экономике мира, то есть тут, у нас, в Союзе. Я поднял руку, но желающих остановиться не нашлось. Машины неслись на приличной скорости. Поток уходил в сторону Химок, и я с трудом подавил соблазн отправиться таки домой и выбросить весь этот бред из головы. Такси не попадалось и частников, желающих срубить троечок тоже. Я простоял несколько минут, разглядывая кучи песка и подъемные краны на противоположной стороне шоссе и решил перебраться туда. Проскочил по подземному переходу, поднял руку и сразу поймал санитарную буханку. За 15 минут и 3 рубля домчался до грузинского вала. В доме прямо напротив белорусского вокзала проживал Кофман. Дом 28/45, квартира 28. Эта инфа отчетливо врезалась в память. Да только дома Кофмана тоже не оказалось. Ни его самого, ни его жены. Твою мать, куда ты делся-то, дядя Яша? В деле об этом ничего не сказано. А вот в сценарии... Взволнованный родитель вышагивал по квартире. Постояв и потрезвонив, я вынужден был распрощаться с идеей сообщить отцу похищенной девушки место ее нахождения. Я сунул в карман еще несколько купюр и метнулся на вокзал. Затолкал в ячейку камеры хранения портфель. Предварительно, чтобы раздобыть пятнашку, пришлось купить пирожок с мясом. Пока я валандался с поисками отца похищенной, прошел почти час, и это было совсем нехорошо. Надо было позвонить в справочную, узнать телефон, и тогда не пришлось бы терять время на эту поездку. Так что, глотая на ходу куски теста, я стремглав бросился на площадь и впрыгнул в салатовую «Волгу» с зеленым огоньком. «Деревня Путилково», — выпалил я. Червонец невозмутимо объявил цену водила в берете, отдаленно похожий на Папанова. «Нужно будет подождать и привезти обратно», — дополнил я информацию о маршруте. «Четвертной. Не слишком ли круто?» – удивился я. «Туда пятерка от силы, если по счетчику. Ну, сколько там? Километров 20 от силы. даже если по 20 копеек, но водитель не удостоил меня ответом. Вместо этого он вытащил из бардачка советский спорт, развернул и сделал вид, что углубился в чтение. Какого хрена, деньги же, все равно, не мои, так зачем торговаться, когда и так кучу времени потерял. Ладно, поехали, вот червонец, сказал я, протягивая красненькую, остальные на обратном пути. Водитель неохотно свернул газету, взял купюру и убрал в карман. Он повернулся ко мне и внимательно, с интересом меня рассмотрел. Адрес есть какой-то, я покажу, поехали, кивнул я и добавил, шеф. Он хмыкнул, повернул ключ в замке и взял переговорное устройство на спиральном, как у телефона проводе. Диспетчер, диспетчер, слушаю. Раздался искаженный радиосвязью женский голос, деловой и задорный. 117-й борт, еду в деревню Путилково от белорусского вокзала. Поняла, Антон Семенович. Он прицепил свою говорилку на панели и нажал на газ. Газета свежая, поинтересовался я. Вчерашняя, можно? Он пожал плечами. Я взял ее и развернул. Советский спорт. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Орган комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР и ВЦСПС. 6 марта 1980 года. Четверг. Цена 2 копейки. Ну что же, все верно. Преступление совершено в пятницу 7 марта. Я вздохнул. Наваждение не заканчивалось, а, наоборот, становилось все более правдоподобным и явственным. Приобретало все больше подтверждений тому, что вокруг меня не иллюзия, а реальная жизнь. Я пробежал глазами заголовки на первой полосе. Контуры роста, не та игра, Кубок СССР, Шахтер в 1/8 финала. Мда, нет, я конечно понимаю, что такое невозможно, но все-таки. Я сложил газету и уставился в окно на кипучую и бодрую жизнь советских жителей, москвичей и гостей столицы. Сколько раз я говорил себе, что, если бы вернулся в прошлое, такого бы наделал. Ого-го, в общем, ну, вот, тебе и карты в руки. Делай, бляха-муха. Только я, не я, а Александр Жаров, молодой специалист, случайно, можно сказать, оставшийся в живых. Можете, пожалуйста, радио включить? Водитель, молча и не глядя на меня, повернул ручку приемника. Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, прошу вас я. С другим танцует девушка моя, ты не смеги. Я вздохнул. Водитель глянул с интересом, но промолчал. Ну, куда теперь? Спросил таксист, сворачивая на указатель. Напряженную производственную программу разработал штаб по проведению коммунистического субботника на Ереванском комвольном комбинате, бубнило радио. Сейчас посмотрим, хмуро кивнул я. У нас оплачено кругосветное путешествие, насколько я понимаю. Так что проедем по улицам и посмотрим. Я чисто визуально дом помню, а где именно стоит, нет. Ты что, не знаешь, куда ехать? Недовольно воскликнул он. Я тут крутиться не буду. Вон там вообще дорогу развезло. Разворачиваюсь назад. Но тогда остаток суммы останется у меня. Задача-то не выполнена. Я сказал это уверенно, как что-то само собой разумеющееся, и водила проглотил, ничего не ответил, хотя явно хотел. Вон туда, правее, где дома подряд стоят. По Путилковскому шоссе? Да-да, по шоссе. По Путилковскому. Не гоните, потихоньку езжайте. Я ни разу в жизни здесь не был и теперь крутил головой вправо и влево, разглядывая дома и заваленные подтаявшим снегом палисадники. Светлым весенним праздником называют 8 марта, Международный женский день. Особую торжественность ему придает сегодня то, что он отмечается в канун 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Да, завтра 8-е. Мне поздравлять некого, да и в моем мире еще только 23 февраля отметили, а вот у Сани Жарова бабушка в Москве. Да и сам он, судя по отметке в паспорте, совсем недавно еще проживал вместе с ней на одной, так сказать, жилплощади. Помедленнее, пожалуйста. Слышь, паренек, думаешь, я до утра буду с тобой кататься? Нахмурился таксист, вырубая счетчик на 4 рублях 50 копейках. Двадцатка на карман, нормально так. Продолжительными аплодисментами встретили собравшиеся товарищи Гришина, Тихонова, Устинова, Черненко. Водила повернул налево, двигая по главной. «Погодите, вон там еще кусочек. Ты посмотри, какая там дорога. Я там не проеду вообще. Туда-туда. Придется же возвращаться, если сейчас не проверим». Он неохотно остановился, сдал назад, выкрутил баранку и повернул на отшиб с тремя, стоящими далеко друг от друга домами. Да там вообще хибары какие-то, в них и не живет никто, заброшенные они, вот и посмотрим. Короче так, сынок, резко сказал он, и по голосу стало ясно, что терпение подошло к пределу. Еще 10 минут катаемся, и я возвращаюсь. Мне твои поиски не уперлись никуда. Вникаешь? Поезжайте. Показал я вперед. Дом, где держали девчонку, был действительно заброшенным, и в нем никто не жил. Так что, вполне могло быть, что он примостился именно в этом медвежьем углу. Там рухлить вообще, не видишь что ли? Поехали, товарищ начальник, поехали. Я еще пятерочку сверху накину. Таксист смачно выматерился, но направил тачку в широкую черную лужу. В этой части улицы обочины заросли кустарником, и дома было плохо видно даже сейчас, когда листьев на ветках, естественно, не было. Машина кралась медленно, объезжая ямы и переваливаясь через кочки. Мы проехали мимо первого дома, потом мимо второго и направились к третьему. Все было не так, как надо, и вдруг: стоп, это он, тот самый дом. Сомнений не было. В мозгу всплыло изображение с фотокарточки. Всплыло и совпало с тем, что я видел в настоящий момент. Стопроцентное попадание. Две картинки наложились одна на другую и соединились. Точно, удивился таксист. Абсолютно. Глушить мотор и отдать концы. Ждите здесь, я скоро вернусь. Причем вернусь не с пустыми руками, а с премией. Если девчонка еще здесь и с ней ничего не случилось... Конечно же, я выскочил из машины и подбежал к ветхому покосившемуся забору, заросшему кленами с перезимовавшими вертолетиками семян. Калитка была закрыта на замок, снег был вытоптан, а рядом виднелось много следов, уже оплывших и протаивших, но тем не менее, благодаря им мои собственные не так бросались в глаза. Аккуратно ступая в снег, я пошел вдоль ограды и уткнулся в место, где можно было пролезть внутрь. Одна секция забора завалилась, открывая проход. Я потянул на себя завалившуюся часть ограждения и, практически уронив ее в снег, забрался на поваленный штакетник и оказался во дворе накренившейся и почерневшей избушки. В два шага подскочил к крылечку и толкнул дверь. Она зашевелилась, но не поддалась. Тогда мне пришлось поднажать плечом, а потом и просто ударить этим же самым инструментом. Дверь застонала и, не выдержав моего натиска, жалобно скрипнув, распахнулась. Я оказался сразу в просторной, холодной комнате. Пройдя на середину, я позвал: «Элла». Никто не ответил. Ошибки быть не могло, дом был тем же самым. Я хорошо помнил фотографии, приобщенные к делу. «Элла, не бойся», — воскликнул я громче. «Все закончилось, сейчас домой поедем». Переминаясь посреди комнаты, я высматривал люк, ведущий в подпол. «Да где же он?» Я покрутился, разглядывая пол и, присев на корточки, потянул за край рогожи, брошенной недалеко от окна. Точно, люк оказался под ней. Отбросив рогожу в сторону, я потянулся к люку. Мимоходом глянул в грязное закопченное оконце. Такси стояло на месте, отсвечивая зеленым огоньком. Лишь бы не появилась белая «Волга», иначе ситуация грозила мгновенно выйти из-под контроля. Я отодвинул задвижку, потянул за кольцо и приподнял тяжелую крышку. «Элла, ты здесь? Эй, сейчас я тебя освобожу. Элла, отзовись». Но в ответ не раздавалось ни звука. У меня даже фонарика не было. Я наклонился над ямой и попытался рассмотреть, что было там внизу. Через минуту глаза начали различать некоторые детали, и я увидел тело, распростертое на земляном полу погреба. «Элла!» – закричал я, и в голове промелькнула мысль, от которой меня даже в жар бросило. Не успел. Толоконников меня опередил. «Твою мать!» Но нет, мне показалось, что я увидел небольшое шевеление. И в этот момент за окнами раздался звук подъезжающего автомобиля. «Три. Домой, товарищ. Три. Домой, товарищ». Не надо было тратить время на поиски Кафмана. Лучше бы сразу сюда поехал. «Элла!» – заорал я. «Давай скорее. Приходи в себя. Нужно торопиться. Ты там живая, очнись. Твою мать, очнись». Из «Волги» вышли два человека и подошли к такси. В окно было хорошо все видно. Я отошел, опустился на колени и наклонился над люком. Снизу на меня смотрела испуганная девчонка. Теперь она стояла, и мне было неплохо ее видно. «Ты кто такой?» — хрипло произнесла она. «Ангел-хранитель, давай скорее руку». «Какой еще хранитель?» — сердито воскликнула заложница. «Мой отец деньги заплатит и меня выпустит отсюда, дура малолетняя». Я вскочил и, метнувшись к стене, подхватил стул, бросился к двери, закрыл ее поплотнее и подпер стулом, уперев его под ручкой. Надолго его не хватит, но хотя бы чуточку времени выиграть. Элла, давай руку, они тебя убьют, им не нужны свидетели. Получат бабки, а тебя, давай скорее. С улицы донеслись голоса. Я поднялся и глянул в окно. Разговор шел на повышенных тонах. Толоконников лез в открытую дверью такси и, кажется, пытался вытащить водителя наружу. Блин, подставил я водилу. Да вылезешь ты или нет, взорвался я. Из-за тебя ни в чем не повинного человека сейчас ухлопают. Давай. Я снова посмотрел в окно. Калитка отворилась. В ней показался светловолосый чувак в кроссовках, тот самый, что бежал за мной к остановке. Он бросил взгляд на дом, но не пошел дальше, а, наоборот, вернулся на улицу. «Быстро, твою мать!» – гаркнул я, склоняясь над дырой в полу. Девчонка прикусила нижнюю губу и протянула руку вверх. Лестницы поблизости не было, поэтому я лег на пол и обхватил ее запястье. «Держись за руку, крепче. Сейчас я тебя дерну, а ты хватайся второй рукой за край. Помогай мне, разве ж так руку предлагают?» «Что?» – опешил я. «А сердце? Потом скажешь, ладно, готово, стоит быть похищенной, чтобы получить предложение руки и сердца, бестолочь». Я потянул ее наверх, она оказалась худенькой и легкой, как пушинка. Тем не менее пришлось немного повозиться, прежде чем я смог вытащить ее наружу. Чумазая, бледная, перепуганная, замерзшая, смотреть было страшно, а глаза не глаза, а глазищи, огромные черные, зареванные, и еще ресницы, длинные и пушистые. Больше ничего и не запомнил поначалу, из-за окна доносились крики. Сквозь редкий штакетник забора я увидел Толоконникова. Он стоял на коленях в грязи и держался за перебитую руку, а таксист отчаянно размахивал монтировкой. Блондин в кроссовках и еще один банда с кавказского вида с ножом в руке наседали на него с двух сторон. Я подбежал к противоположной стене комнаты и открыл окно. «Вылезай, быстро! Беги туда, перелезь через забор и лети на всех парах. Держись в стороне от дороги. Как только увидишь телефон-автомат, вызывай полицию, то есть милицию». «Поняла?» Она молча покрутила головой. «Что непонятно?» Нетерпеливо воскликнул я. «Зачем мне бежать, если отец заплатит выкуп? Затем, что вот они сейчас пытаются убрать свидетеля, посмотри в окно. Думаешь, они оставят в живых тебя? Сейчас некогда разговаривать, я потом все объясню. Давай, милая, поторапливайся. Под лежачий камень мы всегда успеем. Да, скоро все кончится. Беги, как заяц». Она выбралась в окно, а я поднял лежащую на полу у печки ржавую кочергу и убрал стул от двери. Надо было идти на выручку таксисту, принявшему удар на себя. Я вылетел из дома, как метеор. Спасибо за открытую калитку. Меня распирали гнев и злоба. В такие мгновения я за себя не отвечал. Вкус этого дела мне был знаком. Бандосы и ойкнуть не успели, как кочерга прилетела по хребтине армянину, или кто он там был. Пока блондинчик только поворачивался в мою сторону, херак, я вытянул по спине чувака с ножом. Он охнул, резко обернулся и тут же получил по руке с зажатой в кулаке финкой. «Хватай пацана!» – зарычал Толоконников. «Это же он, тот самый!» Сам он попытался подняться на ноги, но тут же получил ногой в ухо от водилы и рухнул в снежное крошево. Армянин тихо выл, придерживая повисшую плетью руку. Оставался блондин. Рожа у него была хищная, острые носы широкие, туго обтянутые кожей скулы. Он сплюнул сквозь зубы, блеснув золотой фиксой, и, переводя взгляд с меня на водителя, вынул из кармана перо. Щелк, вылетело быстрое, как ртуть лезвие. Таксист в беретке и с монтировкой был сейчас вылитым Папановым из бриллиантовой руки из сцены на автомойке. «У вас ус отклеился». Мы надвигались с двух сторон, и блондин отступил, держа руку с пером впереди себя и переводя ее слева направо, направляя то на таксиста, то на меня. Шаг за шагом он пятился к своей машине. «Обходи с фланга», — скомандовал я, поскольку водительская дверь, куда сдвигался противник, была со стороны моего напарника. Но напарник не торопился исполнять команду и ввязываться в новое сражение. «Обходи, уйдет гад», — водитель не ответил, и блондин неожиданно прытко отскочил назад. Я рванул к нему, но он, собака, поднажал и успел заскочить в машину и захлопнуть дверь. На нее тут же обрушилась моя кочерга, превращая стекло в алмазную россыпь, блеснувшую в лучах вечернего солнца. Взревел мотор, машина дернулась и рванула назад, а кочерга саданула по толстому, не то, что нынче, металлу капота. Собственно и все. Блондин ракетой попер назад, резко тормознул, эффектно разворачиваясь, как на ралли, ударив по газам, помчал по Путилковскому шоссе. Семен Семенович, в сердцах высказал я, упустили собаку. Ну, ты меня и втравил, пацанчик, замотал головой таксист. Только я не Семен, а Антон Семенович. Да, слышал, как диспетчер вас величал, кивнул я. Спасибо за содействие. Спасибо, да ты со мной не расплатишься теперь. Из-за чего, вообще-то, сыр-бор, бандиты это. Надо их в милицию вести. Армянин, тем временем, пришел в себя от первого шока и, придерживая руку, семенил в сторону леса. Да и толоконников начало жевать. Я кинулся вдогонку и с налета, пнув по ноге, подсек беглеца, заставив упасть на руку. «А-а!» – завыл он. «Веревка есть?» – крикнул я. «В Греции все есть. Точно в ментовку их надо? Ну, а куда еще? Они с ножом на вас напали?» «Напали. Значит, не надо в милицию». Раздался вдруг робкий девичий голос от калитки. Мы с Папановым резко обернулись. У забора стояла Элла Кофман, похищенная дочка директора универсама. «Ты почему не убежала?» – напустился на нее я. «Надо их к папе отвезти, он сам разберется». «А это кто?» – выкатил глаза водила. «Та, которую мы тут с вами спасали от бандитов. Ты почему не послушалась? Так вы же победили». «Победили, твою мать». Веревка у таксиста действительно нашлась, и отмудаханные похитители были размещены в багажнике и на заднем сиденье. Толоконников пошел в багажник, а армянин – в салон. Девушка села вперед, а я уселся рядом с задержанным. Кочерга осталась со мной. Таксист, вникнув в ситуацию, сначала категорически не желал вести бандосов никуда, кроме милиции, но Элла настаивала. Я, честно говоря, тоже полагал, что нужно отдать покалеченных похитителей в руки властей, но, когда заложница озвучила сумму вознаграждения, Антон Семенович резко изменил точку зрения, и я остался в меньшинстве. После некоторых размышлений я подумал, что, возможно, так действительно будет лучше. Судя по количеству денег в портфеле, дела у Якова Кофмана шли неплохо, и не исключено, что он имел собственную гвардию, способную проводить силовые действия. Сочувствия к Толоконникову и его подельникам я не испытывал, хорошо помня дело похищенной девушки и того, что он с ней сделал, прежде чем лишить жизни. Таким, как он, на мой сугубо непрофессиональный взгляд, не стоило коптить небо, а в суде все его злодеяния еще и доказать надо. С другой стороны, если Яков Кофман не располагает возможностями для осуществления возмездия, тогда точно нужно обращаться в полицию. Ну, то есть, куда следует. Но в этом случае пришлось бы набуробить горы вранья о том, как я подслушал разговоры преступников, нашел портфель и решил освободить заложницу. При этом могло возникнуть множество неувязок, как, например, вопрос о том, почему я сразу не помчался в милицию и тому подобное. Кофману, конечно, тоже пришлось бы врать, но это было проще. В общем, мы поехали к папе девочки. Только еще час назад его дома не было, с сомнением сказал я, и на работе тоже. Я и там был. Не было дома, насторожилась девушка, поворачиваясь ко мне. А как вы узнали адрес? А она красотка. Если отмыть да дать отдохнуть, стала бы настоящей звездой. Глазище, это что-то с чем-то, вспомнился Айвенга. В справочном бюро узнал. А-а, протянула она. Грузинский вал дали? Ну, да. Нет, мы на Патриарших живем. Надо туда ехать. Надо сначала позвонить твоему папе, ответил я, и предупредить, что у нас тут живые трофеи имеются. Мы остановились у таксофона. Двушки не было ни у меня, ни у Эллы. Держите, недовольно протянул 2 копейки таксист. С вами расход 1. Я хмыкнул. Девушка зашла в кабину, сняла тяжелую карболитовую трубку и опустила монетку в узкую прорезь автомата. Набрала номер. Ответили сразу. «Пап, это я». На том конце раздался возбужденный голос. Мне даже на расстоянии слышно было. «Нет, меня освободили. Тут парень какой-то и таксист». «Да, цела. Не знаю». «Нет, не похоже». «Да нет же, они отделали тех, кто, ну, тех, кто похитил. Связали и засунули в машину. Они спрашивают, куда везти бандитов. Не знаю. Про деньги не знаю. Деньги в камере хранения на вокзале», сказал я. Она повторила. «Куда-куда?» Нахмурилась Элла. «Да, припоминаю, но скажи адрес». «Хорошо, да, я все поняла». Минут через 20 мы заехали на территорию овощной базы. Внутри просторной, огороженной железобетонными плитами площадки стояло 2 «Волги» и 1 «Буханка». К нам направился не старый подтянутый человек, совершенно лысый, с темными кругами под глазами, глубокими морщинами и с сине-черным подбородком. «Тише, Маша, я Котовский». Он шел быстро и энергично. Элла выскочила из машины и бросилась к нему. Они обнялись, и она заплакала. Вообще, держалась она молодцом, я и не ожидал даже. Советская закалка, не иначе. Я тоже вышел из машины. Вот, всхлипнула героиня сегодняшней телепрограммы, это он, который меня освободил. Кофман смерил меня взглядом. «Деньги у тебя?» – спросил он. «На белорусском вокзале, в камере хранения». «Хорошо, сейчас поедешь с моим человеком и привезешь. Не вопрос, отдам ему там и все». «Нет, не все», – заявил он тоном человека, привыкшего командовать. Я хмыкнул. «Только мне его привычки по барабану. Там вся сумма, почти», – пожал я плечами. 500 рублей обещано Антону Семеновичу, таксисту. Он случайно в это дело попал, но не растерялся и обезвредил главного негодяя. Он в багажнике, кстати. Итак, по мелочи, разменять надо было на камеру хранения, на попутке проехать. Накладные расходы, одним словом. Завмак кивнул своим людям, четверым крепким молодчикам, стоявшим за ним, и те подошли к такси сзади. Из машины вышел таксист и открыл багажник ключом. И в тот же миг Толоконников, как освобожденная пружина, как бешеный зверь, почуявший неминуемую гибель, рванул вперед, но тут же получил боковой в челюсть от одного из парней и рухнул в черную разъезженную жижу. «Берите этого и второго», — нахмурился босс. «В УАЗик обоих. Еще третий был», — сказал я, но ему удалось скрыться. «Давайте, рассказывайте все по порядку». «Ну, я и рассказал свою легенду. Случайно услышал разговор двух бандитов в подъезде, когда шел к бабушке. Поднялся, взял портфель, спустился вниз, вырубил одного, второй, видать, сверху пешком шел. Ну, а дальше примерно все, как было на самом деле, включая погоню, патрульных ментов, поиски самого Кофмана и поездку в Путилково. Таксист пристально на меня смотрел, но не перебивал. Ему явно хотелось поскорее отсюда отчалить, так что небольшие несоответствия в моем рассказе тому, как мы в действительности искали дом, он не прокомментировал. А зачем портфель взял? Нахмурился Кофман. Поживиться хотел, это же мою дочь под удар ставила. Наоборот, пожал я плечами. Когда деньги оказались бы у них, им уже незачем было сохранять Элли жизнь. А так, пока денег не было, они держали бы ее живой. Они же не знали, кто именно взял деньги и были ли они на самом деле. А почему, кстати, ваших людей там не было? Он глянул на своих парней, но не ответил. Ладно, кивнул он, помолчав немного. Женя и Артем, поезжайтесь как тебя. Кстати, Александр, вот, поезжайте с Александром на вокзал, возьмите портфель из камеры хранения и привезите его ко мне, и портфель Александра. Сюда? Нет, домой, ответила Элла за своего отца. Домой к нам привезите. Элла, нет, папа, мы должны его принять дома, он меня спас, жизнью рисковал. Кофман посмотрел на дочь, потом на меня. Вы раньше были знакомы? Нет, мотнул я головой. Я не настаиваю на приглашении. Отдам портфель и на этом распрощаемся. Ваш человек проверит, что деньги на месте и... Нет, притопнула ножкой бывшая заложница. Вы должны обязательно быть у нас сегодня же. Ну, ладно, усмехнулся я. Раз должен, почему бы и нет? Решено, кивнул Кофман и повернулся к таксисту. Большое спасибо, Антон Семенович, за помощь. Я искренне вам признателен. Он вытащил из кармана тонкого импортного пальто с коротким ворсом пухлый портмоне и, раскрыв, отсчитал 15 сотенных бумажек. «Пожалуйста, пусть сегодняшнее происшествие останется между нами. Так мне же диспетчеру», — обескураженно начал Папанов. «Ну, вы уж придумайте что-нибудь. Только наши тайны не выдавайте. Хорошо, мы этот вопрос решим по-своему, по-семейному. Вы поймите, зачем нам огласка, бессмысленная трата времени, слухи. Да, мы понимаем друг друга, судя по тому, что водила не сводил глаз с 15 сотенных, они друг друга понимали. Ну, вот и отлично», — резюмировал Кофман, протягивая деньги. «Ладно, вопросов нет», — крякнул таксист. «Были, да кончились». Я сел в машину с двумя громилами и поехал на вокзал. Забрал портфель и передал своим сопровождающим, а потом вместе с ними отправился на Патрике. Честно говоря, вопросы о том, где я и кто я в этой суматохе, отступили на задние планы, даже не возникали. А теперь вот снова встали, в полный рост, так сказать. То, что со мной происходило сегодня, никаким сном, никаким дурманом не объяснялось. Это вообще никак не объяснялось. Материя, как говорится, есть объективная реальность, данное нам в ощущении. Да, а если это все надолго, или, например, навсегда, я даже и не знал, что думать. Квартира Кафманов была обставлена роскошно, и сама квартира роскошная, и обстановка. Антикварная мебель, картины, паркет, богатые портьеры. Вычурность не в моем вкусе, но стоимость всего прямо бросалась в глаза. Проходите, молодые люди, приветливо улыбнулась яркая черноволосая дама, открывая дверь. Я Эллочкина мама, Ада Григорьевна. Очень приятно, кивнул я. Я Александр Жаров. С наступающим вас. Ну вот, я и назвался чужим именем. В прихожую вышел и отец Эллочки. Порядок? Настороженно спросил он у парней. Да, вроде, ответил один из них и протянул портфель. Ада, проводи гостя в гостиную, а вы подождите в машине пока. Парни тут же вышли, а я двинулся за Адой Григорьевной. Как Элла себя чувствует? Спросил я. С ней все в порядке? Да-да, к счастью, все в порядке. Только что доктор ушел, он ее осматривал. Она так вымотана и потрясена, что уже уснула. Это такой ужас и кошмар, что просто не укладывается в голове. Я до сих пор осознать произошедшее не могу. Вы даже не представляете, через что мы все прошли. Врач посоветовал ей несколько дней оставаться в полном покое. Думаю, вам этот совет тоже не помешает, понимающе улыбнулся я. Я не планировал вас беспокоить, но ваш супруг настоял, что вы, Александр, какое же это беспокойство. Это я настояла, раздался дерзкий и немного хриплый голос от двери. Эллочка, ты зачем поднялась, тебе же доктор. Да все нормально, мама, подростковая психика очень гибкая, врач же сказал. Я хмыкнул, подростковая, ей 18, вообще-то, студентка меда, уже не лялька, хотя, на вид еще дитя. Она стояла в коротком шелковом халате, выставив на показ загорелые стройные ноги, и выглядела очень даже ничего, привлекательно выглядела. Я вдруг почувствовал интерес, давненько, как говорится, не брал я в руки шашки. Я оглядел ее с головы до ног и подмигнул. Она только плечиком повела, смотрите какая. Вошел глава семейства, успокоенный после пересчета билетов Государственного банка СССР. Ну, что же, Александр, присаживайся, показал он на стул за столом. Ада, давай будем ужинать. Элла, я так понимаю, пришла в себя, достаточно, чтобы присоединиться. Переоденься, пойди.